Алло. Алло. Слушаю. Алло, здравствуйте, Сергей Викторович, это вы? А ты кто? Сергей Викторович, добрый день, меня зовут Сергей Владимирович, досудебный отдел Банк Восточный Экспресс. Я вот вам звонок по поводу вашей кредитной карты, кэшбэк осуществляю, у вас долг имеет. Скажите, что случилось, почему оплата не производится? Так сегодня же звонили уже по этому поводу. Ну, звонили, хорошо. Ну, Вы что хорошо? отказались оплачивать, по какой причине? Я отказался, я не отказывался. Запись. Ну как это не отказывались? Ты смотри, ты сейчас запись слушаешь, потом перезвонишь мне. Понял? Зачем мне запись слушать? Затем, я с вами буду диалог вести. 23 800 рублей. У вас на сегодняшний день долг перед нашим банком, который вы должны нам платить сегодня. Ты что, вот завтра до конца дня у вас будет... Ну не ты, а вы для начала, Сергей Викторович, это раз. Ты! Субординаты соблюдайте, вы так разговариваете с Еленой Емельяновной, с матерью со своей, слышите меня? Своей, со мной так не надо общаться, нахуй, я понимаю, что вы на заводе привыкли так общаться у себя. Нахуй, понимаете, Сергей Владимирович? Давай я с твоей матерью поговорю, ты понял? Вы должны оплатить черт сегодня, вот завтра до конца дня у вас будет контрольная дата для погашения этого долга. В жопу тебе. Вы все наговорили, Сергей Викторович, все? Наговорили? Прямо сейчас, нахуй, понял? Все? Закончили ваш монолог? Я вот 23 800 рублей, когда вы будете оплачивать? Конь. Сегодня или завтра до конца дня? Я изобрету специальный телефон, нахуй, чтобы, блядь, он мог тебе... Да я рад за вас, давать. Сергей Викторович, что вы изобретете? Оплата когда будет произведена? Ебаный, блядь. На кнопочку нажал, и тебе леща так на нахуй, блядь, через трубку, блядь. Понял? Черт. Вы меня слышите или нет? Или вы да сами с собой будете диалог нахуй вести? Я тебя слушать вообще не желаю, нахуй. Кто вы будете такой? Слушать, не будете кто вы слушать. Такой? Ваша жена кто вместе с вашей мамой будет нас слушать, Сергей Викторович. Потому что не будет у вас оплаты произведена сегодня, вот завтра, до конца дня. Ну что я вам могу сказать, Сергей Викторович? Мы просто-напросто это дело в коллекторское агентство отдаем, и вы будете с представителями сторонней организации эти вопросы решать. Слышишь? Вместе ты с Натальей Васильевной и с Еленой Емельяновной. Никто вас пугать не собирается. Зачем мне вас пугать? Вам доводят негативные последствия, вот которые спорим, вы ожидаете. Зачем мне угроза. Вас пугать? Спорим, что нахуй? Ну, угроза? Спорим, что вы можете это расценивать как угодно, Сергей Викторович. В глаза я вам не смогу этого сказать. Ну, приезжайте вы, соответственно. Приезжайте, поговорим, что, храбрый, что я могу вам нахуй сказать, ты Сергей ко мне, нахуй. Я тебя нагну у подъезда. Да еще чего мне жопу, делать блядь, нечего, что, Сергей Викторович. Зачем вы мне должны? Зачем вы мне должны? Зачем вы мне нужны к вам ездить? Для чего? Вы что мне я можете тебе должен, объяснить? Там, ты что базаришь? Что ты троишь-то уже? Ты зачем что? Мне к вам ездить? Ну, вы мне можете на этот вопрос скажешь, ответить? Нахуй, что ты маме вам представители сторонней нахуй, организации ты... приедут, и вы будете с ними вопросы я решать, Сергей Викторович. Нахуй, и ваша подъезду, смелость, понял, ваша черт смелость черт сразу куда-то денется. Нахуй, да вы всегда уверен, так общаетесь, уверен, я не могу нахуй, понять. Наталья Васильевна, вы тоже так разговариваете? С такими идрами, как ты, я общаюсь, нахуй. Сергей Викторович, вот потому вы завтра ты... будете со своим руководством на заводе у себя так разговаривать Игорь, ты, по этому поводу. Тебя, понял? Шкребани, на блядь. Что вы так реагируете, блядь? На мужском судостроительном заводе, как вы думаете, руководство ваше отреагирует на ты то, что им будут звонки даже, поступать по поводу вашего звонка? Президента позвонить, мне похую, ты понял, нахуй, ты? Ну, черт. Конечно, вам все равно, конечно, Сергей Викторович, нахуй, вам ты все равно до того момента, пока вы дома не будете сидеть, понимаете, без работы, вот до этого момента вот вам все равно. А потом, Сергей Викторович, вот это вот безразличие куда-то девается, понимаете? Вы можете сколько угодно материться, вы на себя злитесь в первую вот очередь, если вы не намерены вопрос мне, решать. Я тебя, блядь, если вы берете чужие нахуй, деньги, упакую, блядь, чужие деньги, устрою тебя, нахуй, и не оплачиваете долги буду, блядь, перед банками, твоей, слышите? Ты понял, нахуй, блединой, да, нахуй. Вы, конечно, будешь, будете в своих мыслях, вы можете влезать, делать нахуй, что ты, ебаный, угодно, слышите ты, меня? Скребани отсюда, нахуй, нахуй я тебя слушать буду вообще, черт ты ебаный, кто ты такой? Вы будете нас слушать, вы будете каждый день нас слушать, Сергей Викторович, с 8 утра до 10 вечера. Каждый нахуй, день вы будете нас слушать, нахуй, Сергей отсюда, нахуй, вы и ваша жена, и ваша мама в том числе. Елене Емельяновне в Питер звоните и передавайте ей, соответственно, привет от банка. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Сергей Викторович. А ты кто? Меня Александр Владимирович зовут, отдел судебного взыскания, Банк Восточный. Звонил вам по поводу задолженности. Что у вас оплата случилась? Да, алло. Да-да. И что тебя интересует? Что у вас оплата, говорю, случилась? Так сегодня же по этому поводу уже звонили. Сегодня звонили вам? Да. А так почему оплата не производится 113 дней за должность по карте ваш? Слушай, а я должен, блядь, сорваться и побежать платить сразу, да? Мне вот позвонили, я должен лететь бежать, да? Если бы были у меня крылья... Что вы должны были? Если бы были у меня крылья и еще пропеллер в жопе, да? Слышишь? Вы сейчас о чем говорите? Ты не слышишь, что я тебе говорю? Нет, плохо вас слышно. Говорите повнятнее. Повнятнее, да? А ты там, блядь, волюмой на гарнитуре накрути. Ну, а сейчас задолженность, как вы оплату собираетесь производить, скажите? А ты кто такой вообще? Я же сказал, Александр Владимирович. Фамилия? Дело судебного взыскания, банк Восточный, фамилия Десяткин. Десяткин? Сумма задолженности 23 800 рублей, как будете оплачивать? Десяткин с десятки на десятки, да? Красава, ёптать. Ты на десятки двигаешься? Или на девятку. Как собираетесь оплату положить? Да тебе какая нахуй разница, как? Приезжай, блядь, на гибачара. Сергей Викторович, вы заинтересованы вообще в том, скажите, сейчас на момент, чтобы ставить в графике платежи? Приезжай, нагибайся раком, снимай штаны, я тебе кредитку между булок оплачу. Я еще раз вам вопрос задаю. Ты понял? Вы сейчас вообще заинтересованы, чтобы оплату произвести? Да нахуй я тебя слушать. Вы должны прекрасно понимать, что в дальнейшем вот будет судебный порядок все решать все вопросы. Ты, будут взимать у вас судебные приставы оплаты. Правильно, ты коллектор. Ты должен мне позвонить, сказать, что у вас имеется задолженность, и вам необходимо погасить ее. Нет. Я тебе сказал, да, спасибо, до свидания. Че, нет, блядь? Нет, все не так. Нет? Нет, повод на минет, нахуй. Не так все, не так все. Все так. Не так все. Все так. Нет, именно так. Вы заблуждаетесь сейчас. Да хуй тебе, блядь, по губам. Или кто, скажете, за вас вопрос решает? Наталья Васильевна за вас решает вопрос? А ты хочешь позвонить, да? Я? Я вас спрашиваю, вопрос вам задаю. Давай я твоей маме позвоню. Я позвоню. И предложу ей прокатиться на ебальном станке. Или ваша мама скажет, что за вас оплачет, Елена Емельяновна. Давай я позвоню твоей маме. А потом она тебе скажет, блядь, Десяткин, сынок, что же ты наделал, блядь? Нахуй ты туда устроился? Дебил, блядь, или ща тебе воткнет нам. Либо ремня по жопе даст. Десяткин, как тебя там? Десяткин на десятку. Взрослый человек, сварщиком, да, работаете, 40 тысяч рублей зарабатываете. Да. Почему приезжай, вы занимаетесь такой деятельностью? Приезжай, я тебе яйца... Несли бы оплату уже. Давай я тебе яйца к жопе припаяю, хочешь? Не понимаешь, что ваши шутки не смешные? Почему, блядь? Весь Ютуб угорает, на. Смотрите, я могу сейчас пойти на встречу, вашу задолженность сейчас убрать. Оплати ее сам. То есть ваш просроченный, ваш штраф убрать, который у вас был. Давай. И можешь остальное все заплатить. А я зарплату получу, тебе на карту перекину, возможно. Как вы будете носить оплату? Ну, я же тебе сказал. Ты сейчас гасишь, я потом тебе на карту запульну. У вас есть возможность сейчас оформить реструктуризацию. Понимаете? Сделать новый договор сейчас. Хорошо. Срочная задолженность. Без штраф. Отправляй мне заказным письмом в бумажном виде. Условия реструктуризации. Предложение. Давайте я вас переведу на специалиста. Он вам все объяснит, он все расскажет. Да. Как это будет выглядеть. Знаешь, как это будет выглядеть? Вот ты сейчас мне отправляешь, делаешь заявку, да? Заказное письмо. С коммерческим предложением от банка. А там уже будем думать. Реструктуризация. Либо просто нахуй я вас пошлю, блядь, всех дебилов. Понял? Либо кому-то из ваших выездных... Ну, значит, вам зафиксирую отказ в погашении. Либо кому-то из ваших выездных яйца. В дальнейшем просто-напросто, как вас будут взимать оплату судебные приставы дальше. Я придурок, нахуя ты, блядь, параллельно разговариваешь? Нахуя ты параллельно разговариваешь? Хотите вы такого? Пожалуйста. Будут у вас, значит, судебные приставы взимать оплату. Вы будете разговаривать со всем? Алло. Просрочен долг ООО МФК «Вестбанкир». В срочном порядке. Погасите задолженность по займу и свяжитесь с нами по телефону. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Сергеевич Ханюков, с вами говорю. А это кто? Это Егор Дмитриевич, отдел досудебного взыскания Банка Восточный. Как к вам могу обращаться? Алло. Как к вам могу обращаться? А что вы хотели от меня? Ну, это вы, Конюхов Олег Сергеевич? Возможно. Что вы хотели? Ну, хотел спросить, почему кредитную помощь вы не оплатили? Кредитную помощь? Ну, потому. Да. Потому. Что за ответ «потому»? Ну, потому. А я что, блядь, перед тобой отчитываться, что ли, должен? Не перед тобой, во-первых, а перед вами. Перед во-вторых, тобой. Вы оформили договор с банком. И оплату должны ежемесячно вносить вовремя. Тебя там дохуя, что ли? Ты, я понять не могу. Почему я тебя должен на «вы» называть? Ты кто? Я вам представился, кто я. Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Ты Егор Банк Мисович Восточный? Меня зовут. Ты? Кто ты такой, нахуй, вообще ты? Да, представитель жизни. Банка Восточный. Как ты его, блядь, представляешь? А? Он мне дал полномочия, так я его и представляю. Какие полномочия, блядь? Позвонить мне? Позвонил, сказал... Да, позвонить вам. Позвонил, сказал, что у вас, блядь, просрочка, нахуй, все, блядь. И до свидания. А я что? Я что, с информационной службы звоню? Да это отдел досудебного взыскания. Я в душе вы 7700 должны внести сегодня или завтра. Я в душе не ебу, откуда ты звонишь, нахуй. Ты понял? Ну так не знаете, так не говорите. Еще раз говорю, 7700 когда поступит, сегодня или завтра? Сколько? 7700. Да ты охуел? Откуда такие цены-то? Так вы не платили 97 дней. И чё? Теперь звонишь ты мне, я должен заплатить, да? Да, вы должны заплатить. Сегодня, завтра эту сумму. Да нахуй, иди, понял. Сегодня, завтра. Вы считаете, это нормально, что вы посылаете человека, которого вы не знаете? Да, я считаю, это так нормально. Так вы не платили 97 дней. Ну ты хочешь об этом поговорить? Это вы тоже нормальным считаете? Ты хочешь об этом поговорить? Ну как видите. Насчет нормальности, что я посылаю тебя нахуй? Да, я считаю это нормальным. Понимаешь? Ты спрашиваешь? Так скоро вам приедет наша выездная группа, покажет вам все документы. Зачем до этого доводить-то? Выездная группа? Какие документы ну, конечно. Выездная группа покажет? Которые вы у них потребуете. Документы, что они с банка. Если не наша выездная группа, то дадим документы в стороннюю организацию. Сторонняя организация. Они приедут, да? Твои документы. Слушай, покажут. А как ты думаешь, в выездной группе не западло ли будет писать заявление на изнасилование? М? Какое заявление? Во что, кто-то насиловать собрался? Твою выездную группу изнасилуют. Кто изнасилует? Люди, блядь, кто, ёптать? Палками нахуй. Отъебут. Понимаете, что разговоры записываются? Послушаешь, и вы сейчас угрожаете. Сном. Послушаешь перед сном. Я угрожаю. Это ты мне про выездную группу. Это ты мне про выездную группу нахуй начал тереть, блядь. Я вам это сказал, потому что вы сказали, что ты мне сделаешь по телефону. Сука, не ори на меня, нахуй. Голос не повышай, блядь. На вы с улыбкой, блядина, общайся, нахуй. Ты понял, блядь? А вы что, со мной на «вы» общаетесь с улыбкой? Это твоя работа такая, нахуй, терпеть, блядь. Потому что ты терпила, нахуй. Ты устроился на эту работу, блядь. Вот и терпи, блядь. Ты понял? Что я должен терпеть? Таких, блядь, неадекватных... Думаете, я не могу написать на вас заявление за оскорбление? Пиши. Ну так я напишу, вы еще к этому долгу 30 тысяч заплатите штраф. Пиши, сука, подмусаренная. Пиши. Вот прямо сейчас иди и пиши. Зачем мне прямо сейчас идти писать? Подожду, пока вы долг оплатите, а вы выставляете срок сегодня-завтра 7700 оплатить. Понял, оплатить. А не долг, нахуй. Все, шкребани, нахуй, отсюда, ты меня почему? Понял. Потому. Почему вы так относитесь к обязательствам своим? Потому. Ну что потому? Почему такой ответ-то у вас? Да потому что я не считаю нужным тебе что-то вообще, блядь, объяснять. Кто ты такой, нахуй? Ты, блядь, ты голос в трубке. Ты звонарь, ебаный. Так... Чё так? Так какая разница? У вас же да есть договор, разница? Вы знаете, такая что вот разница? Эти обязательства. Такая разница, понимаешь? Ты ёбаный звонарь. Звонилка. Пиздун телефонный. Или пиздуха, я не знаю, может ты там, блядь, пол сменил, нахуй. Может ты вообще, блядь, трансвестит ёбаный. Вот. Либо пидорас, нахуй, звонишь мне, нахуй. Ты. Я тебя не какая вижу. Какая разница, я звоню от имени банка. Какая разница, кто ты? Мы сейчас о тебе разговариваем, а не да, о банке. Да, какая разница, да. При чем тут я? Я звоню вам от имени банка. Это мое дело, трансвестит я или нет. Слушай, а я с пидорасами вообще не намерен никаких диалогов вести. Все, давай, убей себя нахуй. Давай. Так вы разговариваете с представителем банка. Шкребани нахуй, ты меня отвлекаешь, понимаешь? Я очень занят. Так погасите долг, и никто вас отвлекать не будет. Какой долг? Какой? 7700, я вам говорю, долг ваш. Перед кем? Сегодня-завтра нужно оплатить. Перед банком Восточный. И? Да, и я жду ответа от вас, когда вы оплатите. Если я не оплачу сегодня-завтра, ты отправишь ко мне выездную группу, правильно? Ну, в дальнейшем, в перспективе. Возможно, перспективе, будет, если да? Это. А как ты думаешь, какие нахуй перспективы у выездной группы в дальнейшем? Ну, они же возвращают как-то долги. Возвращают? Если наша выездная группа, в нашей выездной группе не вернете долги, отдадим документы, кто профессионально взыскивает долг. Хорошо. Они миллионы возвращают. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.